Глава пятая. Аля. К нам в плацкарт больше никто так и не подсел. Только женщина с сыном лет 4 устроилась на боковушке. За окном мелькали панельки, мы проехали здание моего факультета, где каждый день, сидя на парах, мы слышали, как мимо грохочут поезда. Еще раз по вагону прошел проводник. «Документики к проверочке готовим?» Когда с проверкой было покончено, я получила постельное белье и застелила свою полку. Хотелось скорее лечь читать. Старушка тем временем накрывала свою половинку стола. «Я сама Сурыта», — заговорила она, очищая яйцо. «Слыхала?» «Нет», — ответила я. «Это тоже на Пиниге?» «А как же? Родина Иоанна Кронштадтского. А бабка твоя, напомни-ка, откуль?» «Из Лавелы», — сказала я. «Тоже из верхушек кобыть? Бывала там уже?» «Когда мне было 2 года. Мы жили там какое-то время, больше не была». Старуха дочистила яйцо и откусила. Показался посеревший желток, запах быстро накрыл плацкарт и забился в нос. Свободной рукой она подцепила половинку помидора и надкусила свежий плод. Красный сок побежал по морщинистой руке. «Ох, все запотрало», — сказала старуха, вытирая руку о салфетку. «В Лавеле бывало? Как не бывать, все рядом. Как деревня-то появилась, слыхала?» «Нет». «Жил там народ. Чуть. Была у них девица. Ла звать. Ковды князь новгородский пришел чуть гнать. Ла собрала отряд и повела на князя с его воинами. Ударила войско князя по чуди и перебила всех. Уж после битвы идет Ла к крёжу у самой реки, смотрит вниз и видит, как по реке покойников несет, и крови столь, что воды не видать. Прибила покойников к самому крёжу, где стояла Ла. Там шибко крутой поворот река делает, а течение слабое-слабое, что покойников не унести дали. Остались они у самого подножья. Ла смотрела на свой отряд мертвецов, да кляла князя с его навоинами. А князю по нраву пришлась своеносная чудская девица, по что в честь Ла, что вела, и назвали местечко Ла-Вела. Я думала, Ла-Вела — это что-то с одного из финно-угорских языков, нет? Мы в универе учим финский. Там все ударение на первый слог, как у Лавелы. Старушка молчала, снова набивая рот. Может, не расслышала, может, не поняла мой вопрос, а может, просто есть так хотела. Я раскрыла книгу «Айрис Мёрдок» и начала читать. Но сосредоточиться не могла. Смысл повествования ускользал от меня. Лавела, Лавела. Конечно, я ничего не помнила о нашей жизни в деревне. Мама почти о ней не говорила, только сказки какие-то рассказывала. Я не понимала, что из этого правда, а что нет. В интернете о Лавеле информации тоже почти не было. Из Википедии я узнала, что Лавела — это умирающая деревня с населением всего 46 человек. Кроме Википедии, Лавелу описал Пришвин, который побывал в ней 100 лет назад. Дом к дому у самой воды. На домах деревянные коньки, пахнет дымом, но звуков нет совсем, даже собаки не лают. Видимо, никогда там много народу и не жило. За окном, как в быстрой перемотке, мелькали смазанные кадры лесов и деревень. Мы мчались все дальше от Белого моря, вглубь области, к самой границе с Коми. «А что такое верхушки?» — спросила я старушку. — Вы сказали, что моя бабушка из верхушек. — С верховья, Пиниги. — Сура тоже в верховье? — Да, — протянула она. — Река-то у нас длинная. Много ведь она повидала. — Да мы много на ней повидали. Мужа моего и его собственный батя водяному чертику посулил. Должен он был в жонке чертикову дочь взять. А он меня выбрал. Потом долго еще долг отдавали. Она пожевала, бросила на меня хитрый взгляд, будто проверяя мою реакцию, и продолжила. Пошла я купаться на реку. Не знала ещё тогда, что волосьё надо лентой подвязывать, чтобы не волочились по воде. А были они у меня длинны, вон как у тебя. Так этот чёртик схватил меня за волосьё-то. Я еле выскочила, чуть не утащил. Другой раз ещё пошла на реку бельё полоскать. Уже последнюю тряпку полощу, как чёртик тряпку-то потянул, я за ней и в воду. Опять еле выскочила, околела вся, чуть не утащил. Опасно мне на реке-то было. Но невдолге кончилось всё. Старуха, видимо, насытившись, стала заворачивать оставшуюся еду. Я следила за тем, как она шелестела пакетами, как быстро и привычно работали её пальцы. Вот с мужем ездили невод ставить, поможала я ему. На реке тихо было. Вдруг слышу всплеск за спиной. Муж говорит, что-то огромное, чёрное. Всё в тине выпрыгнуло, из самих из глубин поднялось, да обратно унырнуло. Мы сразу к берегу. А после идём домой, неспокойно на душе. Оказалось, не зря. Подходим к избе и видим, свет горит. Помню точно, что тушили свечку-то. Откуль свет-то? Припужались. Заглянули в окна. Всё мерцат, мерцат, не видать ничего. Подошли к двери, она заперта, а изнутри звук, будто прыгает кто. Роняет что-то, колотит в стенку. Сели на крыльцо, да перекрестились три раза. Воротца отворились, свет погас. Заходим в передызье, в избу. Никого будто и не было. Через три дня муж слег, да и помер. Теперича меня река не трогает. Увела, что нать ей. Поезд плавно тормозил. Я посмотрела в окно. Кругом лес, не видно, что за станция. «Паленька», — тихо сказала старушка, тоже глядя в окно. «К самой реке уж подъехали, девонька». Пока мы были на станции, я решила выйти в тамбур и позвонить маме. Она сразу же взяла трубку. «Ну как ты там? 2 часа прошло, 3 осталось, не скучаешь?» «Старуха в плацкарте скучать не даёт». «Всё болтает». Да сказки какие-то рассказывает. «Ну, привыкай», — засмеялась мама. «Таисия Степановна тоже любит вечером чаёк заварить, свечи зажечь, сесть за стол и начать байки травить. Людям в сёлах делать нечего, особенно по вечерам. Выдумывают про домовых и русалок, пугают друг друга нечистью». А мне старуха про водяного чёртика рассказала. Говорит, он чуть её в реке не утопил. Мама молчала. Я решила, что пропал сигнал. «Алло, мам, ты меня слышишь?» «Да-да, слышу. Ну да, говорю же, дорога длинная, как и сельские вечера». «Ты права. Кстати, как там наша Иза?» «Сидит у себя, смотрит телевизор». «Ничего не говорила?» «Нет, мы не обсуждали». «Понятно. Ладно, мам, в тамбуре прохладно». «Напиши, как встретишься с бабушкой Таей». «Конечно». «Хорошо, тогда отключаюсь», — сказала она и положила трубку. Я вернулась в плацкарт. Поезд набирал скорость. Мы проехали мост через Пинигу. Моя соседка сидела и всё так же смотрела в окно. Но на столе перед ней уже стояли 2 кружки. Из еды только ириски. Я хотела снять обувь и забраться под одеяло, чтобы почитать. Но старуха предложила мне чай. «Хвалёнка, сядь да попей. Иван-чай у меня из наших сурских мест. Ты как, чай-то в накладку пьёшь, али в приглядку? Сахарком, али без?» Отказываться было неудобно, поэтому я сказала, что пью чай без сахара, и, поблагодарив старуху, взяла протянутую кружку. Чай оказался холодным, с затхлым запахом, будто он несколько дней простоял в термосе. «Как звать-то тебя?» — спросила она. «Аля». «Алька? Как у Абрамова, что ли? Знаешь писателя такого, Пинежского из Веркалы? Знаю. Его Альку в школе проходит. Кто имя-то тебе дал? Отец. Сам Пинежский? Он, да. И бабушка. Мы с мамой из Архангельска. Мы немного покивали друг другу и вернулись каждая к своей кружке. За окном стемнело, но не сильно, по-северному. Над лесом зажглось розовое зарево, а внутри вагона — еле живая лампочка. Поезд прокладывал себе дорогу сквозь мощный лес. Пахло смрадными испарениями болотистой почвы. Душок от чая смешивался с вонью из открытого в тамбуре окна. Я вдруг поняла, что не спросила, как зовут мою соседку. «Простите, а как? Ну что, хвалёнка, ладно, посплю чутка». «Некогда вылеживаться. Пара часиков всего осталось. Душина кака, а?» — сказала старуха и улеглась прямо на голую полку. Она отвернулась, почти сразу послышался храп. Я тоже легла и закрыла глаза. Читать не хотелось. Я думала о внезапном мамином молчании посреди нашего разговора. Я поняла, что зря сказала ей про реку. Вдруг резкий голос старухи царапнул слух. «Знаешь, хвалёнка, недаль от Суры до Лавилы, рядом с Асаново, деревней мёртвых, место есть одно. Туда люди не суются. Там таки пеньки, а на них затёсы, похожие на глаза, узкие, что замоченные скважины, и рты широки, что печные устья. Там когда-то чуть своим богам жертву приносила. Место это народ нашел, только когда в наших краях деревья рубить стали. Около полувека назад. Слышь, что говорю тебе?» «Слышу». «Смотрела я все на тебя, хвалёнка, а токма сейчас поняла. Нос твой да глаза твои на чудские походят. А чуть — главные колдуны у нас. Бабка твоя часом не колдует и коту не садит?» «Заговоры читает. Про икоту не знаю». Старушка недолго посмотрела на меня, хмыкнула и отвернулась. Снова раздался храп.